Сейчас все быстро проходят процедуру проверки на камне истины. Отвечаете всего на два вопроса. Первый, являетесь ли вы подданными, лазутчиками или приспешниками великого хана? Иллириец показал один оттопыренный палец, после чего разогнул еще один палец. Второй, будете ли вы сражаться на стороне города? И все, больше нас ничего из ваших делишек и причин появления в городе не интересует. Иначе, и мужчина показал на стрелков, которые и держали отряд Тайлы на прицеле. Я не могу рисковать безопасностью города даже в мелочах, и наместник слегка пожал плечами, после чего оглядел уже их всех, и безошибочно выделив Зура, как того, кто и будет принимать нужное решение, спросил уже прямо у него. Ну, так как, давай свой камень, только и проворчал огромный тролль. Процедуру проверки все прошли меньше чем за 10 минут. Всего и надо-то было положить ладонь на камень, да произнести всего два слова. Нет и да. Хорошо, когда все закончилось, обратился к ним градоначальник, после чего представился, я Тивал, местный наместник. Правда, никто меня на эту должность из монархов не ставил. Меня выбрал голосованием магистрат и городской совет, но это сейчас и не особо важно. Иллириец уже более внимательно осмотрел отряд Тайлы. О боевом опыте, я так полагаю, спрашивать бессмысленно. Лесные рейнджеры, следопыт с заставы и имперская гвардия, пара колдуней. И, тут взгляд Тивала задержался на Ликсе и Чол. После чего он уже удивленно посмотрел на Зура. А этот-то у вас откуда? Случайность, только и отмахнулся тролль, по дороге прибился. Ну, пожал плечами наместник, ваше право. Тем более он проверку прошел, и уже не обращая внимания на идущего посреди отряда Ликса, продолжил. В городе Давка, мест на нормальный лагерь нет, расположитесь на стене. Еда, в основном, только та, что при вас. Плюс выдаем пайки утром, на весь день. Воду пополнять строго по расписанию, 3 раза в сутки. График вам выдадут. Если сумеете договориться где-то в городе на питание, то готовьте полновесные золотые. Сейчас это самый востребованный товар. Что еще? Тут Тивас криво усмехнулся, после чего вгляделся в глаза Зура. Постарайтесь не слишком вырезать наших союзников. Оставьте это удовольствие оркам. В остальном, деритесь на стороже. Люди тут разные. Ценности могут подрезать как с живого, так и с трупов. После чего он резко остановился и показал на стену. Ваш участок, эти 10 метров. Отряд у вас сильный, тем более есть попрыгунчики и колдуны. Вытяните. Дальше он махнул куда-то в сторону парочки строений, стоящих чуть ли не под самой городской стеной. Там ваши напарники прикрывают соседние участки. На этих словах Тивас почему-то опять как-то кривовато усмехнулся. Думаю, вы с ними прекрасно споетесь и найдете общий язык. После чего, наместник, уже совершенно не обращая никакого внимания, на слегка ошарашенный отряд развернулся и потопал куда-то в направлении центральной части города. Это чего такое сейчас было? Слегка опешил Гилвас. На этот ролл лишь достаточно спокойно пожал плечами, после чего глянул на телохранителя Лами. Он нас срисовал и прекрасно представляет, кто мы такие. И знает, если не все, то многое. По крайней мере, меня он точно узнал. Уверен, сразу насторожился телохранитель. Зур лишь усмехнулся. И усмешка у него сейчас совершенно не отличалась от той кривой ухмылки, которой их пару раз наградил местный наместник. А ты думаешь, почему он дал нам в напарники головорезов из местной гильдии убийц? И уже поясняя, тролль указал на какую-то неприметную дощечку, прибитую к углу одного из домов. Вряд ли кто-то в здравом уме будет цеплять их знак. Понял, только кивнул Гилвас и молча поглядел в указанную сторону. Так постояв еще пару минут, Зур махнул всем рукой. Пойдемте устраиваться. Думаю, тут мы сможем найти себе местечко не только на стене. И дальше уже вполне спокойно зашагал к более презентабельно выглядящему трехэтажному зданию. Мир, Калрат. Центральная область нейтральных земель, город Сервал, таверна «Грустный упырь», вечер. А интересное название у заведения, произнесла одна из девушек, входя в помещение бара на первом этаже таверны. Как думаете, почему? А ты посмотри на счастливое лицо того, кто стоит за стойкой бара, и сразу все поймешь. Так же тихо ей ответил какой-то молодой парень. Но у большинства местных завсегдатаев был прекрасный слух, а потому в ответ на эти тихие слова раздался такой громогласный хохот, прокатившийся вместе с многократно повторяемыми и пересказываемыми вопросом девушки и ответом парня, что теперь на вошедших обратили внимание все находящиеся в баре люди. А он смешной, прогнусавил какой-то крупный орк, с поломанным носом и порванным ухом, веселый парнишка. Посмотрим, что Зара с ним за своего вечно унылого братца сделает. И реакцию ждать долго не пришлось. Новые гости еще не успели отойти от двери и на пару десятков шагов, направляясь к трем незанятым угловым столикам, как из внутренних помещений вылетел стремительный вихрь темных волос с опасно горящими фиалкового цвета глазами. Кто? Только и обратился этот вихрь приятным мелодичным, но до нельзя обозленным и разгневанным, голосом к ближайшему от него столику. Он и один из сидящих крупных агров указал прямо на стоящего чуть позади вошедших людей парня, который как раз в этот самый момент что-то заинтересованно старался рассмотреть сквозь окно. Дальше этот вихрь, а теперь стало понятно, что вихрем оказалась высокая стройная подтянутая девушка, одетая в кожаный костюм, стремительно, с недоступной для обычных людей скоростью, устремилась прямо к стоящему к ней спиной и ничего не подозревающему молодому человеку. Никто из вошедших даже не успел среагировать на произошедшее, как события понеслись вскачь, не оставляя времени на раздумья и анализ ситуации. Миг, и вот уже в руках темноволосой сверкнул длинный слегка изогнутый меч, который она занесла для удара. Но, видимо, это движение и заставило обратить на девушку внимание. Чел начал разворачиваться. Ай! Парень, заметив несущуюся на него рассерженную фурию, постарался сделать пару шагов назад, уходя от занесенного оружия. Но и местным не хотелось пропускать такое развлечение, а то чего доброго, парнишка сумел бы вырваться из бара или отходчивая хозяйка сего заведения к тому моменту, как успеет нагнать его, уже бы сумела взять себя в руки и остыть. Ведь всем был известен не только вспыльчивый, но и отходчивый нрав этой девушки. И потому один из сидящих ближе всего бойцов гильдейского боевого отряда, недолго думая, выставил ногу из-за стола, ставя новенькому подножку. Именно она и вызвала тот странный вскрик. Но не это было самым важным в череде случившегося. Парень, странно махая руками и будто стараясь удержать себя в воздухе, на пару мгновений многим показалось, что он реально завис в попытке взлететь, но нет, этот везунчик уже в следующий миг бухнулся на пол заведения, да так неудачно грохнулся прямо на ногу, подставившего ему подножку, что того моментом выкинуло из-за стола. Вот он сидит на своем стуле, а в следующий миг валится прямо в проход, и нет бы, просто завалиться как куль, но нет, он тянет за собой и соседа из-за соседнего стола, который, даже ничего не подозревая, в этот момент раскачивался на задних ножках стула, отвалившись на его спинку. Именно эта неустойчивая позиция вытягивает того в общую свалку, преграждая проход. Но это не все. Ведь сосед как раз в этот момент о чем-то хвастливо рассказывал своим товарищам за столом, явно показывая, какие великолепные приемы и пируэты он совершал, сражаясь с кем-то воображаемым, и при этом активно жестикулируя чем-то отдаленно похожим на крепкую деревянную трость со свинцовым набалдашником. И падение совершенно не заставило этого недалекого болтуна прекратить размахивать тростью. Нет, в попытке удержать равновесие, он наоборот стал махать ею еще сильнее и активнее. Вот один из этих бессистемных взмахов ударов и оборвал стремительное движение вперед разгоряченного вулкана с глазами фиалкового цвета, когда он пришелся девушке чуть выше скулы. Зара. Никто в зале даже не заметил, как рядом с девушкой, что еще даже не успела завалиться на пол, оказался бармен. Угрюмый взгляд осмотрел мгновенно притихший зал, и теперь ни у кого не возникло сомнений, кто в действительности является истинным и единственным хозяином не только в этом небольшом заведении, но и главой одной из самых опасных гильдий этого мира. Худой и высокий, нескладный, совершенно не похожий на свою стройную красавицу-сестру, с пола, держа ту на руках, поднялся Голк, тот, кто когда-то давно сумел не просто сбежать из застенков лаборатории безумного ученого Ракшасца, но и спасти ту единственную, кого он считал своей семьей, и ту единственную, кто и не дал ему окончательно превратиться в зверя. «Тебе очень повезло, человек», — раздался тихий, шипящий голос, пробирающий до костей, что она жива. После чего тот, кого многие в городе знали как Голга, вечно хмурого с постоянно унылым и тоскливым вытянутым лицом, вампира-полукровку, и лишь сущие единицы знали о том, что это глава местной гильдии убийц, и еще меньше знала о том, что это самое опасное существо, химера, созданная когда-то учеными-змеелицами, химера, которую даже ее создатели опасались и в страхе называли «упырь», обвел взглядом в раз подобравшихся и насторожившихся людей, стоящих напротив него. «Вам всем повезло». После этих своих слов, вампир развернулся, и с сестрой на руках, скрылся где-то во внутренних комнатах их не такого уж и простого жилища. Пару мгновений в зале стояла тишина, но тут ее нарушил тот, кто и послужил косвенной причиной происходящего. «Эй, парни, а что тут вообще произошло? Это кто, а чем он?» Этот несчастный, похоже, даже не понял, кто сейчас говорил с ним. Между тем, человек постарался подняться с пола, но вставая, он поскользнулся на разлитом вине и еще какой-то каше, которую ел шутник, так удачно подшутивший над ним, и вновь грохнулся на пол. «Ну что же за невезение сегодня такое?» — только и пробормотал чел. «То в яму провалюсь, то с Таура слечу, то орда чуть ли не на пятки наступает, а тут еще и этот». И он как-то опасливо поглядел вслед ушедшему голгу. Затем парень как-то сокрушенно покачал головой, после чего с непонятными интонациями сказал: «Сегодня явно не мой день». Так, немного посидев, он уже гораздо аккуратнее встал с пола, отряхнулся и двинулся в сторону людей из своего отряда. Ну а местные завсегдатаи лишь проводили этого счастливчика несколько мгновений назад избежавшего смерти ошеломленными взглядами. Ведь на их памяти Голк не прощал нападений на свою сестру никому и никогда. Глава 15. Мир. Калрат. Центральная область нейтральных земель. Город Сервал. Таверна «Грустный упырь». Вечер. «Блин, что за мир?» — подумал я, с удивлением глядя вслед очень уж необычному существу, вернее даже двум, которых мне повезло встретил тут, так сказать, между делом. «Вы не подумайте, что я совсем идиот и просто так чуть ли не сходу стал валять дурака и включил своего шутника недотепу. Нет, это далеко не так. Первоначально я хотел тихо мирно отсидеться, если такое вообще возможно в городе, осажденном ордой степных кочевников. Но как только мы вошли в помещение таверны, которую выбрал Зур, то я не поверил своим глазам. За прилавком этого вроде как обычного с виду бара стоял истинный стиратель. Не тот, конечно, с кем меня свела судьба в подземельях мира Хилвита, а кто-то очень сильно, хоть и не внешне, но своими возможностями достаточно похожий на него. Как только я засек заинтересовавший меня субъект, информацию о нем, конечно, нарыл Астр, хотя вот мы с Пандорой, как и о прошлом нашем сопернике, сами ничего не нашли, но тем не менее, даже то немногое, что нашел слайдер, сказала уже о многом. Так вот, это реально был стиратель, но не полноценный, как я посчитал первоначально, а кто-то другой, созданный искусственно. И вот это искусственно меня очень сильно насторожило и заставило напрячься. Ведь появился на свет парень, стоящий за стойкой чуть больше полусотни лет назад. Полусотня, тудыть его, Карл, всего 50 лет. Мысленно проорал я, во что я опять влез. Ведь последнего из тех, кто когда-то создавал стирателей, я завалил совершенно недавно, а те, кто мог сделать это помимо него, исчезли такую уйму тысяч лет назад, что об этом даже память уже истерлась. Или не исчезли, или это не те, о ком я думаю, или есть какой-то иной способ создать стирателей, и тогда кто они, новые творцы, и откуда появился этот? Глядя на находящегося в зале мужчину, подумал я, и главное, что он тут забыл и что тут делает. Сразу столько вопросов закрутилось в моей голове. Естественно, я дал задание Астру найти ответы на них. Буквально через несколько секунд он подкинул мне еще одну порцию информации. Кроме стирателя за стойкой в здании находится еще один. Еще. И я мысленно простонал: «Да откуда вы все тут взялись?» И практически мгновенный ответ, выданный слайдером: «А взялись они из лаборатории. Причем лаборатории, находящейся в том самом храме ракшасцев, куда я стремлюсь попасть и откуда сбежали встреченные стиратели. Змееголовые раскопали какие-то древние знания, которые помогли им запустить артефакты, найденные в том же самом храме. Произошло это относительно недавно. Вернее, они сумели разобраться с той техникой. А ведь и верно, техникой, не артефактами», — удивился я. «Вот когда у них получилось сделать это, они и приступили к активной стадии своих экспериментов. Так вот куда идет значительная часть доставляемых им пленных и рабов, пришло ко мне понимание. Конечно, не все шло у них гладко, ракшасы до сих пор не могли до конца разобраться в процессе преобразования и внесения необходимых свойств, сам процесс очень часто давал сбои, но, тем не менее, их артефакт работал, и встреченные мной стиратели – прекрасное тому подтверждение. К тому же, они не единственные», — молнией пролетела в моей голове. «Причем, что еще хуже, как раз таки стиратели далеко не самые опасные из тех же данных, нарытых Астром, кого я могу там встретить. Были и другие творения, с возрождением которых экспериментировали змееголовые. «Ну не идиоты», – оторопело прошептал я. Астр вытащил информацию о слайдерах и том единственном кайрате, с которым мне повезло встретиться. Так вот, змееголовые пытались экспериментировать и с ними, но к моему большому везению, пока у них ничего на этом направлении не получалось. «Мда», – протянул я, – «если они не единственные, то мне как минимум нужно понять, насколько опасны хотя бы те противники, о которых мне точно известно». И я взглянул на местного бармена. Как минимум его и других стирателей, они создали уже не один десяток. Надо бы хоть как-то соотнести их реальные возможности с теми, кого я встречал ранее, деструкторами или дестроерами. Кто из них нам нужен, не слишком понятно, но часть своих свойств местные стиратели точно получили от кого-то из этой пары типов существ в наследство, это точно. И вроде как у одних природные способности, а у вторых броня, приравненная к ним, но созданная искусственно. Но в данном случае, коль передо мной стоит ликантроп, то нельзя отбрасывать вариант, когда его вторая ипостась стирателя будет сразу облачена в неуязвимых доспех. Хотя я, конечно, больше склоняюсь к тому, что они именно природные стиратели, потомки или наследники свойств деструкторов. Как бы это проверить? Но случай все решил за меня, и этим случаем оказался вопрос Тайлы, по поводу необычного названия местного заведения. И почему-то именно тот ответ, который я подкинул девушке, давал по прогнозу того же Астра и еще одного слайдера, практически стопроцентную вероятность того, что достаточно скоро я и сам получу ответы на возникшие у меня вопросы. И, в общем-то, так и произошло. Мгновение, и будто только и ожидая этого вопроса, вернее ответа на него, в зал влетает второй стиратель, очень похожий на высокую стройную темноволосую девушку. И только взглянув на ворвавшийся в помещение бар разгневанный ураган, который почему-то больно уж бурно отреагировал на, казалось бы, вполне безобидные слова, которые местный бармен мог слышать чуть ли не по сотни раз на дню, я сообразил, стиратель – это вторичная ипостась, не основная. Ну и теперь стало понятно, что эти двое точно были когда-то обычными людьми, причем они родственники, даже близкие. «Брат и сестра», — подсказала мне Пандора и добавила, «судя по анализу метрической матрицы, если отбросить их врожденные способности пожирателей, то первоначально они относились к расе вампиров, истинных, но не высших». «Понятно», — прикинул я, «сильные и быстрые, но переход в туманную форму так и не сумели осилить», после чего стал рассуждать дальше. «Ну так вот, брат и сестра, истинные вампиры, до стадии высших развить свои способности не сумели, и попали в лапы ракшасцев, где те явно не сидели сложа руки, опустили, почему-то мне так и хочется сказать, что молодых вампиров, или даже детей, в оборот, проводя над теми свои эксперименты. И тут мне вспомнились слова пожилого элементаля ученого, Булая, отца Тары из мира Хилвит, или к змеелицам попала беременная мать этих вампиров, ведь лучше всего изменениям поддается именно плод в утробе матери. И, похоже, ракшасцам это прекрасно известно. Картинка в моей голове постепенно стала приобретать определенную ясность. По крайней мере, относительно того, чем занимались змееголовые у себя в лабораториях. Ну а если вернуться к встреченным мной стирателям, то с появлением девушки, стало понятно, она обладала несколько меньшими способностями, чем ее брат, по которому даже не сразу и определишь, что он когда-то давно был самым обычным, хоть и истинным вампиром. Впрочем, как и она, у влетевшей в зал девушки даже внешность нисколько не отличалась от тех вампиров, что я встречал, разве что у нее была значительно более стройная и женственная фигура, да и черты ее красивого лица, чуть более утонченные, больше присущие светлым эльфарам или богиням, хоть сейчас и до невозможного злого. Но так-то я встречал лишь бойцов, мысленно прикинул я, и как должны выглядеть обычные девушки-вампиры без сильного боевого уклона внешне, сказать не могу, но почему-то мне казалось, что все же это неизвестная, несущаяся в мою сторону разгоряченная и сердитая девушка, несколько отличалась от остальных своих сородичей. Может, дело в тех примесях, что влили в ее кровь, или тех экспериментах, что проводили над ней ракшасцы, задался вопросом я, но дальше заострять внимание на этом не стал, а переключился на брата молодой вампирши, и вот с ним все было значительно интереснее, ведь, по сути, он утратил не то что внешнее сходство с вампирами, но даже по метрическим параметрам этот мужчина больше смахивал на какого-либо не просто демона, а архидемона. И только общая метрическая основа девушки и парня, выдававшая в них близких родственников, причем кровных и одного поколения, говорила о том, что и парень был когда-то вампиром, но не сейчас, зато вот возможности и способности стирателей, судя по тем же метрическим параметрам, ему досталось значительно больше, чем его сестре. Вот как раз сейчас и проверим, мысленно подсказал я себе, и начал действовать, а то девушка слишком уж разгорячена, и судя по той стали, что сверкнула в ее взгляде, к мечу она потянулась не просто так, потому ее требовалось максимально мягко, без нанесения ей каких-то не то что критических, а вообще, любых повреждений, остановить. Но тут я пошел уже пару раз опробованным способом. Небольшое внушение одному из сидящих поблизости людей. Точный расчет и согласованность движений. Ну а дальше окружающие видят именно то представление, что я для них подготовил. Все же девушка не так опасна, констатировал я, когда вампирша стала заваливаться на пол бара. Она хоть и может использовать часть способностей стирателя, но далеко не все и не полностью. Иначе с ней я бы провернуть свой трюк не сумел. И я перевел свой взгляд на ушедшего в сторону внутренних помещений высокого, но какого-то нескладного и несколько странно двигающегося, мужчину, в отличие от ее брата. И тут я полностью уверен в том, что хоть он не смог отследить или заметить всего, но понял главное. Вся эта кутерьма полностью моих рук дело, и я не собирался причинять вреда его сестре. А значит, нужно ждать скорого разговора, мысленно произнес я, двигаясь вслед за остальными к выбранным троллям, столиком. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, таверна «Грустный упырь», вечер. Повезло тебе, парнишка, это какой-то мужик из-за соседнего столика рядом с теми, где расположился их отряд, обратился к Лексу, Голг за свою сестру любого порвет. Ну а это Бешенезера, хоть и красиво, чертовка, всегда так реагирует, когда про ее братца что-то связанное с его внешностью говорят, и неизвестный, который и сам был орком, так же как и те, что неслись по степи и должны были осадить в скором времени город, обвел рукой помещение бара. Мы-то свои и привыкли к заскокам Зары, да и, зная ее характер, сами стараемся не поднимать эту тему. Хотя по мне, так самому Голгу на это глубоко плевать, но не его сестре, которая почему-то считает, что того это задевает. Ну а новички, как вы? И тут он пристально вгляделся в лицо Зура. Просто путешественники, спокойно ответил тому тролль, в вашем городе оказались из-за орды. Ну а тут, и уже советник Тайл обвел своей огромной рукой вокруг, мы по указу наместника. Он выделил нам участок стены как раз за этой таверной. Понятно? Протянул ушлый крупный и кряжистый дядька, с посеченным шрамами лицом, после чего усмехнулся, ладно, устраивайтесь, простые путешественники. Сказав это, орк встал из-за стола и потопал к той же двери, куда ушел и тот, кого он называл Голгом. И зачем ты вообще с ним разговаривал? Как только орк скрылся за дверью, к огромному троллю с вопросами полезла младшая из Лами, послал бы его и все. Советник лишь слегка покачал головой. «Ну а ты что думаешь?» – обратился он к Тейле. «Не знаю», – честно ответила она. «Думаю, что сделал ты это не просто так». Тут девушка огляделась, что-то прикинула. «Это гильдейское заведение», – немного подумав, начала рассуждать она. «И если они те, о ком ты говорил снаружи, то лучше к ним со своими правилами не лезть. Мы, так сказать, лишь представились и сообщили им о том, что не являемся их врагами». «Все верно», подтвердил Зур, о себе я ничего не говорил, но по нам и так видно, что среди нас случайных людей нет. Тут мы оказались не по своей воле, местным мы не знакомы, иначе никаких вопросов к нам бы не было. Ну и я сразу обозначил, что на данный момент мы союзники. За свалку к нам особых претензий ни у кого нет. Нам это сказали чуть ли не прямым текстом. Так что, и тролл и пожал плечами, мои слова местного устроили, и нам позволили остаться. После чего Зур начал оглядываться и хотел позвать местного официанта, но его опять отвлекла младшая из сестер. Так это глава гильдии. Огромными любопытными глазами Киани посмотрела на то место, где сидел тролль. «Кто? Он?» – удивился тролль, потом помотал головой. «Не думаю. Может, его помощник или заместитель?» «А», – разочарованно протянула молодая Ламия. «Интересно, а кто тогда?» И она закрутила головой, будто желая увидеть того прямо сейчас среди посетителей бара. Хотя всем было и так понятно, что если он и есть где-то тут, то явно не сидит сейчас в баре, а находится где-то там, куда и ушел орк. Наблюдая за любопытной девушкой, Зур усмехнулся и почему-то поглядел в сторону тихонько сидящего в уголке молодого парня, который, в отличие от той же Лами, похоже, прекрасно понял, с кем же свела его судьба пару минут назад, и почему орк сказал о том, что Лексу повезло. «А ты подумай», и он с ожиданием посмотрел на Кьяни. Она сначала с непониманием смотрела на него в ответ и только потом до нее дошло. «Неужели он?» И девушка рукой указала в сторону двери. Тролль лишь молча наклонил голову. Сама же Ламия еще пару мгновений глядела на дверь своими удивленными огромными глазами, после чего перевела взгляд на молодого чела. «Лекс, а ты ведь и правда, везунчик, что выбрался из этой передряги?» Человек лишь слегка наклонил голову. Тролль же оглядел сидящих за столиками людей. «Ладно, забыли. Приглашение мы получили, так что сейчас нам никто и ничего не предъявит, а значит можно спокойно поужи». Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, таверна «Грустный упырь», вечер. Только вот тролль договорить так и не успел, откуда-то со стороны улицы раздался мощный тревожный гул. «Да», — проворчал Зур, — «поесть нам, похоже, сегодня спокойно не дадут», и стал подниматься из-за стола. Вслед за ним стали выбираться и остальные бойцы. И вот уже через несколько минут, воспользовавшись десятком длинных приставных лестниц, намертво прикрепленных к каменной поверхности, все они оказались на стене. «Мама, моя», — тихо прошептала младшая из Ламия, глядя на колышущееся море всадников, словно живая вода, обтекающая город с двух сторон. Кольцо кочевников оставило небольшой круг на расстоянии примерно чуть больше полукилометра от городской стены. «Да чем же местные им так насолили?» — пораженно спросила девушка, обернувшись к их мудрому советнику. «Вот и мне это интересно». Никто не заметил, как и когда позади них оказался Голк. Он стоял и смотрел на орды кочевников, осадивших город. Позади него находилась уже пришедшая в себя девушка, которая почему-то больно странно косилась куда-то несколько в сторону. «И что она там увидела?» — заинтересовалась Тайла, и поглядела туда же. Но там ничего интересного не было. Все та же несметная толпа кочевников, раскинувшаяся до горизонта. Хотя, до Лами только сейчас дошло, что вообще-то это Зара, вроде так ее назвал орк, который, кстати, тоже сейчас стоял тут же, смотрела вовсе не на окружившие город войска. Взгляд стройной девушки будто прикипел к спине стоящего там Ликса. Дальше свою мысль Тайла развить не успела. Внизу начало происходить какое-то движение. Парламентеры, только взглянув нескольких кочевников, отделившихся от общего войска, произнес Зур, после чего обернулся и спросил уже у местного главы гильдии убийц: «Сможешь узнать, что за требования они выдвинут?» «Думаешь, будут какие-то требования?» — уточнил у тролля Голк. «Иначе, зачем парламентеры?» — только и пожал плечами Зур. «Хорошо, я постараюсь узнать», — кивнул в ответ нескладный мужчина. Хотя именно сейчас он не казался-то или каким-то неуклюжим. От него так и веяло угрозой и опасностью. «И как я могла этого сразу не заметить?» — задумалась девушка. Между тем Голк махнул рукой кому-то из своих людей. И когда тот подбежал к нему, сказал ему несколько слов на ухо. Как разглядела Тайла, подошедшим оказался невысокий парнишка в кожаной броне. В ответ на слова своего главы, он быстро кивнул, после чего в пару мгновений спустился по лестнице, а потом скрылся где-то среди закоулков темных узких улочек. «Он все узнает», — только и прокомментировал свой выбор Голк. Ну а дальше потянулись томительные минуты ожидания. Тайле казалось, что прошли часы, когда внизу, у городских ворот, все закончилось, и процессия парламентеров развернулась и поскакала на своих таурах обратно к войску кочевников. А еще через несколько минут к ним примчался взмыленный информатор. «Вам нужно срочно уходить отсюда», — сказал он, даже не глядя на своего начальника. «У вас не больше получаса, когда стража доберется сюда». И обращался он сейчас не к кому-нибудь, а именно к Тайле и остальным Ламиям. «Дос, нам нужны подробности», — серьезно посмотрел на своего подчиненного Голк, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Нет времени, сначала нужно спрятать их, по дороге все расскажу», — уверенно возразил своему главе человек. А парень, как и Лекс, был обычным челом, но, видимо, все же поняв, что чуть больше деталей внесет некоторую ясность в его действия, он сказал: «Орки потребовали выдать им всех Лами, что сейчас находится в городе. Наместник и глава гарнизона согласились на это условие. Выдать Лами они должны через 2 часа». Тайла не успела даже среагировать, как ее охрана уже окружила ее и сестру с наставницей, готовясь отражать любые атаки. «Вы чего делаете, идиоты?» — рявкнул как на бойцов, так и на Гилваса. «Зур, если бы они хотели, то выдали бы нас властям по-тихому. Мы бы и не узнали об условиях договора, если бы он нам о них не сказал, и сидели тут в счастливом неведении, пока за нами не пришли». После чего тролл и поглядел уже на Голга и его людей. «Есть надежное место, где мы сможем укрыться. Место-то есть», — протянул в ответ глава гильдии, «только вот оно на территории города. И если за ваши поиски примутся всерьез, то от местных ищеек, а среди них есть несколько колунов-поисковиков, мы вас точно укрыть не сможем. По крайней мере, на то время, пока вы станете никому не интересны. Ну, это даст нам хоть какое-то время», — только и проворчал Зур. Убийца кивнул. Тайла с удивлением смотрела на людей, которые готовы были помочь им, тогда как те, кто вроде, как и должен был выступить в их защиту, наоборот, собирались сдать их оркам. Между тем ее также достаточно сильно удивило и то, что ее слишком уж подозрительный советник достаточно доверяет стоящему напротив них убийце, что готов передать ее жизнь и жизнь ее сестры в руки этого вампира. Тайла не была уверена, что этот Голг вампир, но его люди на стене говорили о нем и его сестре именно так. Хотя нет, вспомнила она подслушанный разговор, он полукровка, нечистокровный вампир, и уже новыми глазами посмотрела как на Голга, так и на его сестру. Так вот почему он так не похож на них, он полукровка, и в нем видимо больше черт от его. Тут она запнулась. Тайла честно не могла представить того, кто бы сумел заинтересовать или вампира, или вампиршу, особенно если у него не слишком выдающаяся внешность. А судя по парню, так оно и было. Пока девушка размышляла на эти отвлеченные темы, они уже достаточно споро спустились со стены, и сейчас тот самый Дос вел их через какие-то трущобы. Так не только нас, Ламия, наконец, обратила внимание на то, что кроме нее и их отряда, с ними продвигаются через город, как сам Голг с сестрой, его заместитель Орк, так и еще несколько ламей и людей-убийцы. Заметив взгляд девушки, тролль усмехнулся и прокомментировал. «А ты думала, что они станут рисковать своими жизнями, только ради нас?» Девушка слегка помотала головой, но в противовес своему жесту, ответила. «Да, я так и подумала». Зур лишь покачал головой. «Зря я хвалил тебя за наблюдательность», — проворчал он, после чего пояснил. «Среди его людей я сразу приметил, как минимум, пятерку ламеллеров. И это только те, что были в баре и на стене. Но когда его человек принес раздобытые сведения, он сразу же отослал нескольких своих в город. И на тот момент, когда мы покинули стену, внизу нас ждало с десяток девушек и женщин. Вот именно они нас и сопровождают, вернее это мы сопровождаем их». «Но почему?» – удивилась Тайла. Зур же серьезно поглядел ей в глаза. «Это гильдия, гильдия убийц», – тихо прошептал он, – «из нее нельзя выйти, ее нельзя покинуть. Ты должен быть ей предан до конца своих дней, но и гильдия платит тебе тем же. Ты предан ей, она предана тебе. Это закон. И пока жив хоть один ее член, они всегда будут защищать своих людей. И сейчас он, как глава гильдии, спасает тех, кому и угрожает опасность. Ну а нам просто повезло, что мы оказались в нужном месте и в нужное время». «Как-то так», и тролль пожал плечами. «Понятно», прошептала девушка. Ну а дальше они продвигались в полном молчании. Вот они прошли в какой-то дом. Девушка даже не поняла, что это за здание, хотя и старалась запомнить маршрут их движения. Потом они спустились в темный и сырой подвал, где, как оказалось, за горой хлама, был скрыт магический потайной ход, ведущий в канализацию под городом. Дальше они уже плутали в темноте канализации, где опять прошли как несколько скрытых дверей, так и магических проходов. И вот они, наконец, оказались в достаточно большом каменном зале. «Это наш полигон, когда они вошли внутрь», — пояснил Голг, после чего остановился, накрепко закрыл дверь и задвинул засов. Оставив у входа пару бойцов, убийца прошел через зал к дальней стене. «Тут запас еды и воды. Его нам хватит на неделю. Только вот я не уверен, что это потребуется». И серьезно поглядев как на Зура, так и на остальных, он закончил. «Нас найдут раньше, значительно раньше, не через 2 часа, конечно, но все же, и сколько у нас времени», — уточнил у него тролль. «Думаю, где-то сутки». Зур кивнул. «Нужно понять, что нам делать», — негромко произнес он. «Если мы сумеем переждать основную облаву тут, то, возможно, позже нам получится вырываться из города». «Это вряд ли», — из-за спины тролля раздался спокойный голос Ликса, про которого Тайла и забыла, пока они неслись по городу. Девушке вообще почему-то казалось, что он остался там, на стене, с остальными людьми долго. «Видимо, я ошиблась», — решила она. Между тем, обратив на себя внимание, Лекс продолжил. «Мы так и не услышали требования, что выдвинули орки, и почему совет согласился на него». После чего он посмотрел как на гильдейцев, так и на людей Тайлы, а потом закончил свою мысль. «В городе слишком много ламилеров и лами, даже если только среди нас их уже больше десятка, чтобы просто так пойти на внутреннюю междоусобицу в такое время. А наместник мне не показался большим болваном при встрече, и он перевел свой взгляд на информатора Голга, так что там происходило, странно, но почему-то к этому моменту все и забыли о тех переговорах, что прошли между орками и властями города, а ведь именно с них и началась эта игра в прятки с городской стражей». «Да», — кивнул парень, — «сейчас». Ну а после он им достаточно подробно пересказал все произошедшие за стенами города, и складывалось такое впечатление, будто Дос сам присутствовал там и участвовал в них. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, под стенами города. Некоторое время назад, навстречу десятку крупных орков, сопровождающим пожилого старика в развивающихся одеждах верховного шамана, из ворот города выехало 11 всадников. Вот они и остановились друг напротив друга. Степи те, кто является истинными ее хозяевами, и чужаки, которым ее хозяева позволили тут жить. Крупные сильные орки, на высоких, гораздо более мощных таурах, чем можно обычно встретить. Но это и не кавалерия. Это телохранители шамана или, того хуже, самого хана. Ходили слухи, что как всадников, так и их скакунов специально выращивали и воспитывали в степи, прививая одним безграничную преданность своему хозяину, а вторым небывалую для животных выносливость и силу. И сейчас жители города прекрасно осознавали, насколько эти слухи могли оказаться правдой, чем мы вызвали гнев степного народа. Спустившись со своего таура и посмотрев на сидящего перед ним в седле скакуна старика, спросил у того наместник Сервала. Но шаман лишь пренебрежительно осмотрел стоящего перед ним лирийца с ног до головы. «До полного захода солнца выдайте нам всех девушек лами, что сейчас находится за стенами города, и мы позволим вам жить. Если вы этого не сделаете, даже не повышая особо голоса», — проговорил шаман, — «наши воины и воительницы вырежут вас как степных крыс, сотрут с лица земли этот город, и пропитают кровью его жителей каждый метр той земли, на котором он стоит. Не будет пленных и рабов, не будет оброка и дани». Глаз верховного хана степей высказал его волю, после чего старик развернулся и, уже отъезжая, добавил: «У вас чуть больше 2 часов, солнце клонится к горизонту», и поехал в сторону стоящего напротив города моря вооруженных кочевников. «Что будем делать?» — посмотрел на Тиваса его военный советник. Скулы лирийца затвердели, после чего он жестко приказал: «Бери своих самых верных людей и приведите сюда через час всех лами. А если...» Но крупный огр не успел ничего договорить, его прервал наместник города. «Никакого «если» у нас не остается», — посмотрел он на него и провел ладонью себе по шее, — «только так. Тут или через 2 часа мы отдадим им лами, или завтра утром тут ничего не будет». «Ничего». А уже через 5 минут в город устремились хорошо вооруженные отряды бойцов, лично отобранные главой гарнизона и капитаном стражи. Причем новым капитаном, ведь старый лежал с отрубленной головой на заднем дворе магистрата. Старый служака был ламилляром, и его дочь оказалась той первой, кого схватили стражники и передали наместнику. «Началось», — глядя на окровавленный труп своего бывшего друга, прошептал Тивас. А в это время узкими проулками куда-то вглубь трущоб пробирался небольшой отряд, уводящий нескольких ламив в такое зыбкое и пока еще безопасное укрытие. Глава 16. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, полигон гильдии убийц Сервала. Вечер. После рассказа Доза, такого до невозможности подробного и детального, в зале еще чуть ли не минуту длилось удивленное молчание. «Ну, ты и даешь, парень», — первым отреагировал на рассказ информатора гильдии убийц телохранитель лами. Между тем, осмыслив переданные Дозом сведения, в мою сторону посмотрел наш крупный тролль. «Ты услышал, что хотел?» — слегка усмехнувшись, спросил он у меня, после чего добавил: «Ничего нового, кроме сказанного ранее, парнишка не сообщил. Так что нам нужно подумать, что делать дальше». Изур отвернулся в сторону остальных. Я же лишь слегка наклонил голову, после чего задумчиво перевел свой взгляд на стоящего чуть дальше Голга. «Тебя ничего не смутило в условиях, выдвинутых орками, уточнил я у него. Самого-то меня как раз-таки в услышанном пересказе насторожило несколько моментов, которые обратили на себя внимание, но возможно это лишь местные реалии, по сути, они ничего не значат, и потому, следует узнать мнение местных. Они потребовали только лами, вполне ожидаемо проговорил вампир-полукровка. Я наклонил голову, соглашаясь с ним, но продолжал с ожиданием смотреть в его сторону. Только лами, повторил он, после чего продолжил, и не оставили нашим никакого выбора. Город будет уничтожен, если мы не выполним их условия. Не разграблен, как это обычно происходит при их нашествии, а уничтожен. Они собираются вырезать всех, не оставив тут ни одной живой души. Зур между тем подошел к нам ближе и спросил уже у Галга. И это противоречит всему, что мы знаем о кочевниках, серьезно ответил тому убийца. Они не полные идиоты и не помешанные на чистоте крови маньяки. К тому же у них нет своих собственных мастерских или иного производства, они не пашут и не сеют. Все это для них кто-то делает. Обычно те, кого они пригоняют в полон. Даже выведением их уникальных степных тауров, которыми так славятся орки, для них занимаются рабы. Города, которые находятся на их землях, как таковые им тоже не интересны, но города платят им дань, и кочевники позволяют их жителям жить и торговать спокойно. Даже больше, орки берут на себя обязанности охраны караванов, когда те пересекают степи, и свое слово степняки держат всегда, за одним единственным исключением, и исключением будет война, причем в нашем случае не простая, а война на уничтожение, спокойно произнес я, завершая слова, сказанные вампиром, и война не возникает на пустом месте. Да, подтвердил убийца, война. Пораженно посмотрела на нас всех прислушивающиеся к разговору Тайла, но почему, ведь еще недавно великий хан. Тут девушка резко замолчала под пристальным взглядом своего советника, но она и так сказала достаточно. Еще недавно хан не планировал никакой войны, закончил я за нее, и еще раз посмотрел на девушку. Все верно, сейчас все степняки привели своих людей под знамена великого хана, сказал я ей, ведь не просто так тот старик, о котором говорил Дос, вещал именно от его имени, и не думаю, что кто-то бы кроме действительно доверенного лица хана, тем более великого, осмелился на такое. Так и есть, кивнул головой тролль, судя по описанию, старик, это верховный шаман. Понятно, протянул я, после чего продолжил, но кроме всего сказанного меня смутило еще два момента. Это не просто обычное нашествие, это всеобщая мобилизация, если так можно выразиться. Как я понял, орки привели с собой не только воинов, но и своих воительниц. Это нормально, они всегда так воюют, уточнил я у остальных. А ведь и точно, протянул проводник с заставы, как-то на эти слова я внимания и не обратил. Хоть арчанки ничем не уступают своим мужчинам в бою, но вот в обычных набегах они, как правило, участия не принимают. Ведь именно они будут матерями будущих великих степняков, воителей, шаманов и ханов. Поэтому их берегут. Я так примерно и подумал, кивнул я в ответ на слова нашего агра, что их присутствие в войсках степняков как минимум говорит о том, что это необычный набег на забывшийся город и напоминание его жителям, кто тут действительный хозяин. А что-то другое, причем это другое сразу подразумевало присутствие тут всех степняков, как мужчин, так и женщин. Я задумался, что-то такое крутилось в моей голове. Но я пока не мог уловить ускользающую мысль за хвост. А что второе? Отвлекая меня от размышлений, спросила Тайла. Как оказалось, девушка очень внимательно прислушивалась к нашему разговору. А ведь точно, я постарался не спугнуть промелькнувшую в голове догадку, им нужны лами. Ответ был у меня перед глазами, и я постарался расслабиться. Хоть в своих предположениях я был полностью уверен, но для остальных могло потребоваться чуть больше подтверждений, а значит, и я вернулся к разговору с Тайлой, слегка пожав плечами, отвечаю ей, слишком быстро под стенами города оказалась такая орава степняков, Зур как-то странно передернул плечами, что не укрылось от моего взгляда, да и Тайла почему-то потупила взор, все-таки я прав, удостоверился я, и продолжил свою мысль, а даже на то, чтобы не просто собрать, а оповестить такое количество бойцов уйдет немало времени, и потому о подобном сборище и тем более его перемещении по степи стало бы известно очень и очень давно. А у меня складывается такое впечатление, что хоть местные и были в курсе находящихся поблизости степняков, но вот их нападение на город стало для них совершенно неожиданным, и я с ожиданием поглядел в сторону местных. «Так что скажете?» – спросил я у них. «Да, о степняках мы знали», – подтвердил орк, помощник Галга, «и наши даже высылали к ним разведчиков, рейнджеров, а потом и посольство, чтобы выяснить причины и в случае необходимости договориться с ними. Но, хоть причины так и остались неизвестны, но в том, что городу со стороны степняков ничего не угрожает, наместника и посольство заверили». «Вова», протянул я, «а что-то орки не слишком похожи на тех, кто не держит своего слова, да притом так резко меняет свои решения, и значит за этим что-то стоит». Тут мой взгляд уперся в спрятавшуюся за спину тролля Тейлу, «и чую, что все это как-то связано с вашей миссией и моей догадкой, ведь вы не просто так направлялись в этот город, а потом должны были проследовать куда-то в степи, сопровождаемые местными, и, кажется, причина мне известна, но только вот кто из». Однако этот вопрос я задавать не стал, для него еще придет время, когда у меня будет чуть больше информации, а пока, мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, полигон гильдии убийц Сервала, вечер, мы сможем выбраться за пределы города, этот вопрос Лекс задал главе гильдии убийц, но Тейлу удивило то, что тот даже не стал спрашивать, зачем это могло потребоваться человеку, а лишь коротко кивнул головой в ответ. Тогда как Гилвас, ее телохранитель и глава охраны, возразил парню: «И зачем нам идти на этот риск? Мы вряд ли сумеем прорваться сквозь ряды орков, что окружили город». Тот же лишь как-то безмятежно пожал плечами и только потом сказал: «А кто вам сказал, что я вообще собираюсь убегать? За пределами города мне необходимо оказаться совершенно по иной причине». «Зачем?» Почему-то Тайла была уверена, что желание человека выбраться из города напрямую связано с нею и Киани. Как это ни странно, но вместо самого Ликса на этот вопрос ей ответила сестра главы гильдии убийц. Зара внимательно посмотрела в глаза задавшей вопрос девушке и только потом произнесла: «Он хочет выяснить причины того, что же привело орков под стены нашего города». И столько уверенности прозвучало в словах молодой вампирши, что Тайла ей безоговорочно поверила. «Мы с тобой», — сразу подобрался Зур, на что Лекс лишь усмехнулся. «Зачем? Вы вряд ли там мне поможете». После чего вновь посмотрел почему-то в сторону Тайлы, а потом добавил: «Да и не время еще, так что пойду я туда один». Хотя, и глянул в направлении Галга: «Мне нужен тот, кто потом поможет вернуться, вернее, попасть в город». «Понял», — лишь кратко ответил человеку убийца. Девушка вообще ничего не понимала, ей казалось, что этот Голг, который так и излучал растекающиеся от него во все стороны волны угрозы и опасности, безоговорочно принял главенство молодого парня. «Да что происходит?» — мысленно прошептала она. Что интересно, девушка заметила, и ее наставник почему-то воспринимал происходящее как должное, а в том, что он заметил эти странные изменения, Тайла была полностью уверена. Между тем человек и вампир выдвинулись к выходу. «Пригляди за ними», — как это ни странно, но сейчас Лекс почему-то обращался не к кому-то из их отряда, а к сестре вампира. «Хорошо», — только и ответила она. Ну а дальше, двое мужчин вышли в коридор, ведущий куда-то в недра канализации, и скрылись во тьме. Тайла уже хотела обернуться и уточнить у Зура, какие причины, по его мнению, могли подвигнуть степняков напасть на Сервал. Но как раз в этот момент ход ее мыслей прервала подошедшая к ней молодая вампирша. «Как давно вы знакомы с этим челом?» — негромко спросила она у Тайлы, кивком головы указав в сторону двери. «А что?» — удивилась Ламия, но, видя серьезный взгляд девушки, немного помолчала, а потом все же ответила: «Чуть больше 6 дней назад. Мы повстречали его у границ империи, когда ехали сюда». Зара кивнула, о чем-то задумалась и потом уточнила: «Он не говорил, куда направляется?» Тайла слегка пожала плечами. «Да, он вообще не слишком общительный», — честно призналась девушка, но потом все же добавила: «Хотя при нашей встрече он говорил о том, что направляется куда-то сюда». И она обвела рукой вокруг, намекая на все нейтральные земли. «Не сюда, оказывается», — к разговору двух девушек прислушивался подошедший к ним тролль. «Когда мы его встретили, он сказал, что ему необходимо попасть на земли ракшасцев, а самый короткий и относительно безопасный путь к ним через территорию нейтральных городов. Но вот зачем, мы так и не узнали. Единственное, что нам известно, он что-то или кого-то разыскивает, и уверен, что это или эти находятся где-то у змееголовых». «Понятно, спасибо», — протянула вампирша, и уже хотела отойти к людям своего брата, когда ее остановила Тайла. «Прости, но почему ты заинтересовалась им? Зачем тебе это?» Зара некоторое время молча смотрела как стоящую напротив нее Ламию, так и возвышающегося над нею тролля, будто раздумывая, стоит им хоть что-то говорить или нет. Но вот, похоже, она все же что-то решила про себя, а потому начала рассказывать. «Брат», и она перевела взгляд на дверь, за которой исчезли мужчины. Высокий нескладный вампир и их не менее странный знакомый, он уверен, что этот человек, такой же, как и мы с ним, как вы, удивилась Тайла. Лекс кто угодно, но только не вампир, уверенно подумала он. Только вот она была уверена, что и заговорила сейчас не об этом. Да, между тем только кивнула вторая девушка, подтверждая свои прошлые слова, и продолжила, он как мы, и, тут она снова обернулась в сторону дверей. Сама я этого не почувствовала. Но брат уверен, что этот человек опасен, очень опасен. Он сказал, что не уверен, что и он справится с ним, если до этого дойдет. А такого от брата я никогда не слышала. «Опасен, Лекс», — пораженно прошептала Ламия. «Ты уверена?» «Да», — серьезно произнесла вампирша, «опасен». И немного подумав, она добавила, «брат сказал, что тогда у нас в баре это не я напала на него, это он не дал напасть не только мне, но и остановил Голга. И этого я не понимаю». Но Голк уверен в этом, и Зара слегка пожала своими изящными плечами. Тайла только сейчас обратила внимание на то, что эта девушка необычайно красива, даже на фоне тех искусственно измененных колдовством придворных красавиц, которых она постоянно видела во дворце своего отца. Только вот красота этой девушки была естественной, и как я этого не замечала ранее, подумала Тайла, помимо воли сравнивая себя со стоящей напротив нее вампиршей, и почему-то она была более чем уверена, что сравнение это было далеко не в ее пользу. Между тем сестра Голга, поняв, что у Тайлы больше нет к ней вопросов, развернулась и отошла к орку, помощнику ее брата. Сама же девушка, слегка покачав головой, все еще не веря в сказанное, повторила, «Лексий опасен», и хотела спросить мнение о только что услышанном у своего советника. Однако, только взглянув в глаза Зура, Ламия мгновенно поняла. «Ты знал?» — уверенно даже не спросила, а констатировала она. «Нет», — искренне покачал головой тролль, но немного помолчав под пристальным взглядом девушки, добавил, «не знал, но догадывался о чем-то подобном». «И как давно?» — насела на него Тайла. «С осады пограничной заставы», — немного подумав, — ответил ей Зур. Ламия о чем-то задумалась, видимо сопоставив какие-то факты в своей голове, после чего уже гораздо пристальнее вгляделась в глаза своего советника. «Так вот почему с тех пор ты стал прислушиваться к его словам», — констатировала она. «Теперь я это поняла». «Да», — кивнул ей в ответ тролль, «и поверь, если я прав в своем предположении, то для этого есть серьезные основания». «Какие?» — придвинулась к нему Тайла. Зур лишь слегка покачал головой. «Все, что я могу тебе сказать, малышка», впервые за много лет крупный тролль обратился к ней как когда-то в далеком детстве, «это то, что втравили нас в игру, гораздо более серьезную, чем мы могли предположить с твоим отцом. И, похоже, Лекс из тех, кто как раз играет на нашей стороне». «А», — протянула молодая Ламия, «а вот кто играет против нас, мне неизвестно, но силы они задействовали слишком уж громадные». И, вздохнув, тролль как-то устало показал куда-то в сторону стены, «Да ты и сама все прекрасно видела. Ты думаешь, это из-за меня и Киани?» — тихо прошептала девушка. На что Зур лишь как-то невесело усмехнулся. «А почему им потребовались именно Ламии именно сейчас?» И тролль пристально вгляделся в глаза Тайле. «Подумай». На этом их разговор завершился. Девушка была уверена, что Зур — этот старый интриганный хитрец, который уже не один десяток лет возглавлял тайную стражу империи, знает гораздо больше, чем сказал ей сейчас. Но даже того, что она узнала, ей хватило, чтобы попытаться хоть как-то разобраться в происходящем. «Тарк», — мысленно выругалась девушка, — «я так и не узнала, при чем тут Лекс, и почему Зур, как и брат Зары, уверены в какой-то мнимой опасности, что он из себя представляет». И девушка глянула в сторону выхода, ожидая, что сейчас двери откроются и в зал войдут возвращающиеся мужчины. Но нет, ничего не произошло, Лекс и вампир так и не появились. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, канализация, вечер. Идем молча, так и не выбираясь на поверхности с канализацией, но Голк сразу предупредил, что это и не потребуется. «Ты знаешь, кто мы?» — вроде вопрос произнесен в пустоту совершенно безразличным и спокойным голосом, Но вот метрическая матрица идущего передо мной стирателя говорила совершенно об обратном. Да, не стал я скрывать очевидного. Ты пришел за нами, второй и, похоже, наиболее важный для Галга, вопрос. Нет, все так же спокойно идя за ним следом, произношу я, вы меня не интересовали, пока я не узнал о вашем существовании сегодня. Пара мгновений молчания, уверен, что стиратель сумел прокрутить в своей голове за эти мгновения множество вариантов нашего дальнейшего разговора и того, к чему приведут те или иные ответы. Не интересовали? Наконец, выделил он ту деталь, на которую я и хотел, чтобы Голк обратил внимание. Так и есть, ответил я, после чего немного помолчав, продолжил, мне необходимо попасть в храм, последнее слово я постарался выделить голосом, и ты точно знаешь, как до него добраться. Про твою сестру я ничего не говорю, но мне нужен проводник. А ты сам? Похоже, моя просьба несколько выбила вампира из того русла, в котором он хотел вести диалог. Разве тебе самому неизвестно, где он находится? Ты ведь... Тут он резко остановился и в упор посмотрел мне прямо в лицо, а в следующее мгновение его фигура стала претерпевать необычные изменения. И вот уже через миг передо мной стоит полный аналог тех стирателей, с кем я встречался в подземельях мира Хилвит. А ты похож на них даже больше, чем я предполагал, мысленно произнес я, при этом уходя от удара лапы, выброшенной вперед и постаравшейся разорвать мне грудь. Действия Галга стали вполне объяснимы. Он принял меня за одного из своих, вернее тех, кто стал жертвой тех же экспериментов, что и они с сестрой. Только вот мое признание в том, что мне неизвестно месторасположение храма, где располагались лаборатории, сразу выдало меня с головой. Ну, это если следовать ходу его мыслей. Ведь кроме как оттуда, такие как он существа вряд ли бы появились. А значит, я ему солгал или он принял меня не за того. Ну и как следствие, я должен был умереть. Простая цепочка мыслей. Но мне подарок небес в его лице, как того, кто может привести меня прямо к храму, необходим. Причем нужен он мне живой и здоровый, да еще и полностью мне доверяющий. Можно, конечно, пойти обычным способом и вытащить нужную информацию из его головы. Но, как это ни странно, в отношении именно этого стирателя, который не просто вел себя как вполне обычный человек, но и являлся им на самом деле, у меня появились вполне определенные планы. А потому, ухожу с линии его атаки, а уже в следующий миг, напротив одного стирателя, стоит другой. Они не слишком похожи, но видно, что это существа одного и того же порядка. Удар, иголка отлетает к стене, быстрый проход, и еще один удар, и потом еще серия ударов. Я не боюсь, что завалю этого монстра. Он живучий, не намного слабее меня, но мне необходима безоговорочная победа, и нужна она по совершенно иной причине. Вот Голк отвлекся, постарался уйти с линии атаки, выпустив на пару мгновений меня из поля зрения, а в следующее мгновение он кулем свалился вниз и зашелся в страшных конвульсиях. Все-таки клановую метку можно внедрить не просто через артефакт, но и прямым внесением ее структуры в метрическую матрицу. Это я и проделал, и теперь бы не скопытиться самому, ведь пришлось на процесс с внедрения потратить чуть ли не всю имеющуюся у меня в запасе биоактивную массу. И вот сейчас, через 10 минут после начала ритуала на полу в канализации валяется двое мужчин, одним из которых являюсь я, ну а вторым, мой новый соклановец. Медленно поднимаюсь и тяжело ворочаясь, прислоняюсь к стене туннеля. «Подожду, скоро он должен прийти в себя», – проворчал я, и прикрыл глаза, расслабившись. Но отдыхать мне не дали. Один из слайдеров, что мне достался в наследство, предложил внести несколько незначительных изменений, которые позволят в некоторой степени усовершенствовать не только сам процесс принятия в клан, но и оптимизировать работу, как клановой метки, так и тех свойств, что она дает. «Делайте», – согласился я. Сам же с интересом наблюдая в среде моделирования, как эти несколько незначительных изменений практически кардинально перестроили структуру нашей клановой метки, разместив ее не только в пространственном кармане, но и частично размазав на несколько слоев, что повысило как надежность ее работы, так и качество закрепления в метрической матрице. Мир, Калрат, центральная область нейтральных земель, город Сервал, канализация, вечер. Голк с трудом приходил в себя, голова болела и раскалывалась, будто по ней прошлись кучей молотов, да так и оставили ее размозженной. При этом каждый нерв его тела напряженно взвывал от непереносимых усилий и страданий, указывающих на то, что его опять пытали, словно он вновь оказался на столе очередного вивисектора, который ставил над ним эксперименты. «Неужели опять?» – со злостью подумал он, – «убью, разорву». Бешенство стало заполнять его разум. «Эй!» – неожиданно сквозь пелену ярости в его сознании как острый клинок вонзился чей-то голос. «Успокаивайся, все нормально, все уже закончилось. Приходи в себя, ты!» Голк мгновенно узнал голос говорившего «ты», и он резко рванул вперед, в направлении источника звука. Что, никого не встретив и впечатавшись в противоположную стену каменного коридора, вампир, слегка потряхивая головой, только сейчас сообразил, что он не связан, никакие кандалы его не удерживают. «Ты поосторожнее», — раздался теперь уже насмешливый голос, но доносился он сейчас чуть со стороны, «а то так и будешь все стенки пересчитывать». Голк, наконец, медленно открыл глаза. Как это ни странно, они все еще находились там, где он и. «Так ты все же один из нас», — вампир практически мгновенно все вспомнил. И свой переход в боевую ипостась, и как человек достаточно спокойно ушел от его атаки. «Ушел от атаки, хотя я и был в боевой ипостаси, только сейчас до Голга стали доходить многие нестыковки, на которые он мог бы обратить внимание и несколько раньше. И как напротив него появился монстр, немногим отличающийся от него, и как он не смог даже оказать тому хоть какое-то сопротивление, когда этот монстр напал и как впоследствии он отрубился. Но вот что послужило причиной его отключки, этого вампир совершенно не помнил,